Господь явил, будем гряться, будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай же, считай, всегда единое сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, будем гряться, будешь, что Он совершил. Время ли заботы на тебе лежит, тяжко или горе душу тяготит. Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай же, считай, всегда единое сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Видишь ли богатых благами земли, вспомни и сокровища на небеси. Всякую нужду восполнит сам Господь, золото дороже то, что Он дает. Милости Господни вспоминай же, считай, всегда единое в сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Ободришь и духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. В памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господни вспоминай же, считай, всегда.